Может, сжечь его самостоятельно в каком-нибудь укромном местечке? Но человеческое тело горит довольно плохо. Я читал, что в Индии такое огненное погребение занимает в среднем 2 часа. А если вернуться в гараж, когда Диана отправится к себе в галерею, и, наконец, воспользоваться верстаком и электролобзиком, подаренным мне тестем на Рождество без всякой задней мысли? Порезать труп на куски нужного размера, положить каждый в полиэтиленовый пакет, туда же пару камней, и утопить пакеты в сотне разных лесных озер в окрестностях Осло. И я постучал кулаком себе по лбу. Порезать на куски? Ха, как я себе это представляю? Во-первых, я что, сам не видел в сериале «Место преступления», как работает следствие? Там капли крови, тут след зубца, указывающего на электролобзик тестя, и меня взяли. Во-вторых, зачем напрягаться и уничтожать труп? Почему не найти какой-нибудь пустынный мостик и не столкнуть бренные остатки Чики Рюда с парапета? Труп, возможно, всплывет и будет найден. Ну так и что же? Меня ведь ничего не связывает с убитым. Я никогда не знал никакого Уве Чики Рюда и даже не знаю точно, как пишется слово «курацит». Выбор пал на Мари Даллен. Ехать до этой деревушки всего 10 минут. В тех местах полно всяческих озер и речек, и довольно мало народу, во всяком случае, в первой половине дня. Я позвонил Иди-Оди и сказал, что сегодня буду попозже. За 30 минут я проехал 1 000 000 кубометров леса и 2 Диснейленда, расположенных в неприлично тесном соседстве со столицей Норвегии. И вот, на одной из боковых гравиевых дорожек я нашел мостик, который искал. Я выключил мотор и подождал 5 минут. Ни людей, ни машин, ни домов поблизости видно не было. Никаких звуков, кроме послышавшегося пару раз леденящего птичьего крика. Ворон? Кто-то черный, во всяком случае. Такой же черный, как эта неподвижная и таинственная водяная гладь всего в 1 метре от деревянного мостика. Отлично. Я вышел и поднял крышку багажника. Уве лежал в той же позе, в какой я его туда запихнул. Лицом вниз, руки вдоль тела, тело изогнуто так, что зад торчит кверху. Я в последний раз огляделся по сторонам, чтобы удостовериться, что я один. Затем последовал бросок, быстрый и точный. Всплеск, раздавшийся, когда труп коснулся поверхности воды, оказался на удивление тихим. Лишь легкий всхлип, словно озерцо, решило стать моим сообщником в этом темном деле. Облокотившись на парапет, я смотрел на эти тихие, непроглядные воды. И думал, что мне делать теперь. И пока я думал, вдруг увидел, как Уве Чики Рюд поднимается мне навстречу. Зеленоватое лицо с вытрущенными глазами, всплывающий мертвец с тиной во рту и водорослями в волосах. Я успел подумать, что нужно бы принять виски, чтобы успокоить нервы, когда лицо поднялось над поверхностью воды и приблизилось ко мне. Я закричал. И мертвец закричал хриплым голосом, словно в воздухе вокруг не осталось кислорода. Тут он опять исчез, опять его поглотила черная вода. Я всматривался вниз, в подводную тьму. Неужели это было на самом деле? Да точно было, черт возьми, эхо до сих пор перекатывается между вершинами деревьев. Я перемахнул через парапет. Задержал дыхание, пока тело не погрузится в ледяную воду. Удар по пяткам докатился до самого затылка. Я обнаружил, что стою на твердом дне, и вода мне чуть выше, чем по пояс. Точнее говоря, дно, на котором я стоял, было не совсем твердое. Под одной ногой что-то шевелилось. Я пошарил в мутной воде, ухватил что-то, что показалось мне водорослями, потому что под ними я ощущал твердое дно, и потянул наверх. Лицо Уве Чики Рюда показалось снова. Он сморгнул воду с ресниц, и опять раздался низкий, хриплый вопль задыхающегося человека. «Это было уже слишком...» В следующий миг у меня не было иного желания, кроме как выпустить Уве и выскочить из воды. Но разве я мог так поступить? Во всяком случае, я должен был сперва вытащить его на сушу возле мостика. Сознание Уве снова взяло тайм-аут, и я не без труда удерживал его голову над водой. Несколько раз я поскальзывался на мягком склизком дне, ходившем ходуном под моими навсегда испорченными туфлями от Джона Лобба. Но спустя 10 минут я все-таки выволок нас обоих на берег, а оттуда втащил в машину. Я лег лбом на руль и перевел дух. Чертова птица издевательски захохотала, когда колеса оттолкнулись от мостика, и мы поехали прочь. Я уже говорил, что никогда раньше не бывал в доме Уве, но адрес у меня был. Я открыл бардачок, вынул черный GPS-навигатор и набрал улицу и номер дома, одновременно по возможности уклоняясь от встречных машин. GPS посчитал, подумал и оптимизировал путь. Логично и без эмоций. Даже мягкий, сдержанный женский голос, который вел меня теперь, звучал невозмутимо, словно ничего не произошло. «Так и нужно», — сказал я сам себе, — «действовать четко, как машина, не делать глупых ошибок». Полчаса спустя я уже прибыл по адресу. Старая крохотная развалюха стояла на самом верху склона, прижавшись к стене темно-зеленого ельника. Я остановил машину у крыльца, окинул взглядом дом и сразу же захлопнул дверь, хотя страхолюдную архитектуру выдумали, разумеется, не сегодня.